Подумать только, мертвый угол. Наш телефон находился рядом со стеклянной входной дверью. Али хохотала от души. Благодарение Богу, наш зов, несмотря ни на что, был услышан и вскоре подкатил джип с военными. Павел и Геза поехали в Зальцбург, чтобы купить там у сомнительной личности по имени Циферер целого теленка. Сам Циферер считал себя честным деловым человеком, пытающимся выжить в условиях разрушенного хозяйства. Он был бы весьма обижен, если бы его назвали нечестным, хотя он был посвящен во все уловки черного рынка. Долговязый, с пышными черными усами, разросшимися у него под носом, он жил с малопривлекательной женой или подругой. В любое время, когда бы к нему ни пришли, она лежала с ним в кровати полностью одетой, то ли из-за холода, то ли по другим причинам. Неизбежное вмешательство в личную жизнь Циферера было, конечно, не каждому по вкусу, но не оставалось ничего другого, так как его спальня была, по-видимому, его неприступной крепостью. Запасы хранились здесь, и все расчеты производились возле его огромной помятой кровати. Теленок был заказан для Павла и Гезы и даже уже забит, так как оба отказывались сделать это сами. Они оба ушли рано, чтобы забрать телятину. Вдруг раздался стук в двери, двое мужчин, один большой, другой маленький, вошли в нашу гостиную. Они отвернули лацканы своих пальто. «Полиция!» — представились они. Это слово вызывало в нас беспокойство, хотя и не такой страх, как еще совсем недавно. Мы попытались выглядеть как можно более непринужденными, предложили им сесть, выпить рюмку шнапса и спросили, чему мы обязаны их посещением. «Мы ищем преступника по имени Меттерних». После многозначительной паузы тот, который был постарше, добавил, «Мы знаем, что это не ваш муж». Это было приятно слышать. «Но нам хотелось бы узнать от вас некоторые подробности и попросить вас не выходить сегодня из дома, так как повсюду в округе и в Верхней Австрии будут закрыты все проезды, чтобы поймать преступника. Мы хотели бы избежать любого недоразумения и не перепутать его ни с кем». Я нашла фотографии Павла и его паспорт. Он рассмотрел все с интересом. Удивительное сходство. И те же даты. Родился в 1917 году в Вене. Я глубоко вздохнула. Какого роста ваш муж? 1,91 м. А, вот это уже проясняет многое. Наш меньше. Его рост 1,171 м. Мы очень надеялись, что Павел и Геза обойдут все контрольные посты. Но прежде чем полицейским уйти, мы расспросили их поподробнее о преступнике. По-видимому, это был солдат, который к концу войны находился со своей частью в Пльзене. Когда недалеко от Кёнигсварта он бежал через границу, он услышал, наверное, что и мы бежали. С тех пор он шел за нами следом и на всем своем пути воровал, обманывал и брал взаймы деньги. Видимо, он всегда бродил поблизости от нас и в Йоганнесберге тоже. Когда мы поехали в Австрию, он последовал за нами. Здесь он опять выдал себя за Павла, получил даже своего рода пенсию от местного управления и вновь начал многообещающую карьеру вора и обманщика. Он подделал штамп военной комендатуры и был даже вооружен. Мы сами жили на грани нарушения законов и предписаний, причем мы узнали по себе, какое действие производило в Австрии имя Меттерниха. В самом деле, известные имена имеют особую привлекательность для обманщиков. Например, Гессенов также преследовали ложные родственники. В Лондоне был ложный Вяземский, а семья моей матери узнала, к своему удивлению, что в Советской России была агентка ГПУ, которая называла себя «Княжной Вяземской». Мы еще сравнительно хорошо отделались, так как двойнику Павла вовремя была подставлена подножка. Тем не менее, было тревожно узнать, как легко использовали в своих интересах преступники эти неуправляемые, почти беззаконные времена. К нашему облегчению Павел и Геза вскоре возвратились и притащили теленка. Они добирались объездными дорогами и не встретили на пути ни одного контрольного пункта. С помощью топора, пилы и ножей и с полным незнанием анатомии животного они принялись за работу в подвале, в то время как мы пытались занять гостей и оживленной беседой перекрыть шум, доносящийся из подвала. Лишь несколько посвященных могли заглянуть вниз через лестничную площадку и при виде картины, представшей перед ними, не смогли удержаться от хохота. Мы просили сделать шницели и котлетки на ребрышке. Но, в конце концов, получили огромное количество разрубленного мяса, которое годилось только на гуляш. «Ни одного единственного шницеля!» — вздыхали мы. Но вскоре это обернулось преимуществом, так как известие о том, что у нас еды больше, чем достаточно, распространилось со скоростью ветра, и наши венгерские, чешские, югославские, австрийские друзья были уже на пороге своих квартир, чтобы поспешить к нам на обед. Было намного легче держать на огне кастрюлю с гуляшом, чем выдумывать меню.